Глава 26. Чердак явно был жилой. Кто-то старательно почистил его от пыли и хлама и даже навел некоторый уют. «О, вот она, та тумбочка!» — почему-то громким шепотом проговорил Марчуков, выглядывая у меня из-за спины. Кроме тумбочки, здесь была импровизированная кровать из сложенных друг на дружку матрасов, аккуратно накрытая покрывалом, точно таким же, как у нас в палате. Рядом на полу стояла книжная полка с несколькими потертыми книжками. На покрывале страницами вниз лежала еще одна книга, открытая. Я усмехнулся, вспомнив, как родители в детстве меня шпыняли, чтобы я никогда так книги не оставлял. Это портит переплет. «Робинзона Круза читает», — сказал Мамонов, останавливаясь на коврике с проплешинами вытершегося ворса. Наклонился к книжной полке. История средних веков Азии и Африки, источниковедение, учебники какие-то. «О, тут консервы!» Марчуков распахнул дверцу тумбочки. «Завтрак туриста, перловая каша с тушенкой, фу, килька в томатном соусе, о, сгущеночка!» «Олежа, тебя мама не учила не трогать чужое?» Мамонов криво ухмыльнулся. «А что такого?» Марчуков сунул банку обратно в тумбочку. «Это же явно какой-то беглый зэк или что-то в таком роде. Наверняка стащил где-то тоже». «А если это беглый зэк сейчас по лестнице заберется, думаешь, он тебя по головке гладить будет?» Мамонов подошел к окну и выглянул наружу. Пыль со стекла была тщательно стерта, остались слабо заметные разводы от влажной тряпки. Снаружи было видно обширную поляну, в которой с этого ракурса можно было узнать старое футбольное поле. Второе окно было тщательно занавешено темно-синим шерстяным одеялом. Ну, понятно. То окно выходило в сторону лагеря, можно было заметить свет фонарика или свечки вечером. Вряд ли в заброшенных корпусах было электричество. Но насчет беглого зэка Марчуков вряд ли был прав. Учебники по истории? Похоже, я знаю, кто тут живет. О! «У этого беглого зэка рюкзак точно как у меня!» Марчуков оставил в покое тумбочку и ткнул пальцем в угол, где стояло такое же брезентовое изделие советской туристической промышленности, что и у меня. Правда, на клапан этого было прицеплено множество металлических значков самой разной формы. «Да что ты прицепился со своим беглым зэком?» — задумчиво сказал Мамонов. «Зачем зэку читать учебники?» «Ну, мало ли, в институт хочет поступить». Марчуков присел на корточки рядом с рюкзаком, но не трогал ничего. «О, значок «Зенит Ленинград». Я такой давно хотел». «Да ладно, ладно, я же ничего не трогаю больше». «Надо подкараулить, кто здесь живет, вот что», — сказал Мамонов, возвращаясь к лестнице вниз. «А может, тут спрячемся?» — с энтузиазмом предложил Мамонов. «Он такой залезает, а мы — хэ, киа!» «Ты там на рюкзаке значок самбо видел?» Мамонов заржал. «Скоро тихий час закончится, а мы с вами еще секретку не спрятали». «Но здесь прятать теперь, пожалуй, не надо», — хмыкнул я. «Мы же не знаем, кто тут обосновался». «Ага», — Мамонов спустился вниз. «Давайте уже сунем этот клад где-нибудь по-быстрому, пока подъем не затрубили». Мы пробирались по кустам вдоль забора, выискивая какое-нибудь приметное дерево для ориентира. «Мамонов!» — раздался из-за куста громкий шепот. «Ну?» — мы остановились, Мамонов сунул руки в карманы. Раздался треск, и из веток высунулась взъерошенная голова пацана лет 10. К белой футболке пришиты синие офицерские погоны с желтой звездой. «Вы же это, секретку прячете?» Пацан поморщился и смахнул с лица паутину. «Ну?» — Мамонов сорвал травинку и сунул ее в зубы. «А давайте меняться, а?» Пацан склонил голову на бок и скорчил хитрую рожицу. «У меня есть шоколадный батончик, леска, бита и куриный бог». «Свистишь про куриного бога», — влез Марчуков. «Не, правда». Пацан пошарил в кармане и вытащил плоскую гальку с дыркой на шнурке от ботинка. «Во! На море ездили в прошлом году, я сам нашел». «Илюха, давай отдадим, а?» — заныл Марчуков. «Ну что нам эта секретка?» «Олежа, а ты бы, наверное, и родину за бочку варенья и корзину печенья продал, а?» — хохотнул Мамонов. «Эй, ты давай не путай. Марчуков насупился. «То родина, а то... А лески сколько?» «Во!» Из кармана появилась деревянная катушка от ниток с намотанной на нее леской. «Ну, Мамонов, ну, пожалуйста! Красные и так нас делают. Нам бы хотя бы счет хоть размочить, чтобы не в сухую». «А старшаки ваши что?» — спросил Мамонов. «Там третий отряд», — пацан вздохнул по-взрослому. «Они говорят, что вообще играть были не должны, если бы первый был неспортивным». «И что?» «Что?» — пацан сморщил нос. «И не играют. Сидят в отряде и нас гоняют. А у красных четвертый отряд — настоящие звери. Они нас как зайцев, щелк-щелк, ну пожалуйста. Это же нечестно, если мы совсем проиграем». «Да, дела». Мамонов полез в задний карман и достал оттуда мятый конверт с секреткой. Посмотрел сначала на меня, потом на Марчукова. «Ну что, парни, поможем?» Я кивнул. Марчуков тоже. «Держи». Мамонов протянул конверт пацану, потом отдернул руку. «Эй, а если тебя сейчас на дороге того?» «Не, тихий час же, нельзя». Пацан мотнул головой. «Но я все равно проползу тихо, как уж». «Вот ты жук, а!» Мамонов подмигнул пацану и отдал конверт. «Эй, а куриный бог?» Марчуков обиженно выпятил губу. Пацан снова потянулся к карману, но Мамонов его остановил. «Ты давай, ползи в свой отряд, а то уже подъем скоро», — сказал он, потом повернулся к Марчукову. «Олежа, ну ты как этот самый. Найдешь свой, не кипишуй. Слабым надо помогать». «Ой, да ладно!» — Марчуков насупился и отвернулся. Пацан моментально скрылся, только ветки закачались. И почти сразу же запел горн, сообщая, что пора подниматься, топать на полдник, а кому-то продолжать боевые действия. После полдника нас в клубе ждала выволочка за то, что мы где-то шатались весь тихий час, но потом прибежала стайка убитых синих, голосящих и орущих так, что казалось, стены клуба сейчас полопаются. Где-то их нечестно подкараулили или что-то в таком духе. Так что нас все оставили в покое и бросились утешать расстроенную малышню. А мы приготовились маяться ничем до вечера. Идти нам никуда было нельзя, а дополнительная помощь от нас не требовалась. Все были при деле. Лучший способ помочь — это не мешать. Вот мы и не мешали. Слушали азартные вопли с улицы. Их концентрация то прибавлялась, то убавлялась. В какой-то момент ор стал такой, будто весь лагерь столпился вокруг клуба. «О, уже встречный бой, похоже», — прокомментировал Марчуков. «Значит, флаг никто не взял». «Ну, могут еще успеть», — добавил Мамонов. Потом вопли стихли, зато клуб одним махом заполнился раскрасневшимися пионерами из обеих команд. Начался хаос подсчета жетонов, а мы под шумок наконец-то смылись обратно в отряд. «Эй, Крамской, ты что, спишь?» Мамонов тряс меня за плечо. «Мы же собирались подкараулить того». «Да-да, я помню», — пробормотал я, силясь вспомнить, когда же я отрубился. Кажется, чуть ли не сразу после ужина. Успел услышать, что синие победили, потому что кто-то хитрожопый уже во время встречного боя пробрался к штабу и стянул флаг, и перевесом буквально в десяток жетонов команда синих эту зорницу выиграла. Кажется, потом я прилег, подумал про того пацана в кустах, то он жук, и... «Крамской, не спи!» «Да не ори ты, разбудишь всех!» — шикнул я и спустил ноги с кровати. Мамонов на цыпочках прокрался к окну. «Зачем? Давай через дверь, типа в туалет». «А если заметят?» — спросил Мамонов. «Да уж, вот что значит сила привычки. Нет ничего скучнее, чем плетущийся в туалет сонный ребенок. Нет ничего интереснее, чем совсем даже не сонный ребенок, выбирающийся через окно». «Ну, зевнешь. Потрешь глаза, скажешь, что писать хочешь». Я тихонько хихикнул. «А Марчуков?» «Пусть спит, он шумный», — сказал Мамонов и с сомнением направился к двери. Похоже, ему и правда не приходило в голову такое простое решение. Впрочем, неудивительно. Они же все время через окно выскакивали. Да интереснее через окно. Азарт, адреналин, все дела. Я сосчитал до 100 и тоже вышел за дверь. На самом деле, не так уж и пуст был ночной пионерский лагерь. Вот что. Мамонов разбудил меня примерно в час ночи, когда наша палата уснула. Когда мы пробирались мимо третьего отряда, пришлось быстро ретироваться в кусты, потому что из окна одной из палат выбралось три загадочных фигуры, которые направились к окну другой палаты третьего же отряда. И явно не с целью намазать соотрядников пастой, потому что окно приветливо распахнулось навстречу. Рядом с кухней мы спугнули какую-то парочку. Не успел в темноте разглядеть, кого именно. В заброшенном отряде было тихо. Фонарей здесь не было, но света стареющей луны было достаточно. То окно, которое выходило на старое футбольное поле, было темным. «Ну что, тут затаимся или внутрь полезем?» — спросил я, чувствуя, что азарт ночного приключения меня тоже уже зацепил. Сердце колотилось, руки слегка подрагивали. «Комары сожрут, если тут будем сидеть», — резонно заметил Мамонов. «Ну и он уже может спать». «Ага», — сказал я и направился к двери. Дернул за прибитую доску, дверь слабо скрипнула и открылась. Лестницу наверх пришлось искать на ощупь. В доме было темно, хоть глаз выколи. Если бы наверху кто-то был, то наверняка бы проснулся, потому что сначала я задел какую-то доску, которая лежала на обувной полке, а днем я почему-то ее не заметил. Она грохнулась на пол прямо под ноги Мамонову. Тот об нее споткнулся. В общем, ниндзя 80-го уровня, мастера скрытого проникновения в жилище. Но наверху никого не оказалось. Сквозь окно проникал бледный лунный свет, освещал книжную полку и край матраса. Никого. Мамонов остановился в полосе света, а потом, недолго думая, уселся на матрас. «А если сейчас окажется, что Марчуков прав, и тут правда какой-то зэк?» — спросил я. «Да не», — отмахнулся Мамонов. «Ты что, еще не понял, кто здесь живет?» «Кажется, понял», — медленно проговорил я. «Только не понял, зачем. Он вроде тут свой в доску». «Ну вот и узнаем», — философски заметил Мамонов и вальяжно развалился в привычной позе. Ждать пришлось минут, наверное, 40. Мы успели сыграть в города и в камень-ножницы-бумага. Потом внизу скрипнула дверь и раздались шаги. Вошедший был явно в отличном настроении. Мурлыкал под нос песенку про синий-синий иней и, кажется, даже приплясывал. Потом по косому потолку скользнуло световое пятно фонарика. Заскрипели ступеньки лестницы. Мы с Мамоновым скатились с матраса в тень. «Кто здесь?» Луч фонарика метнулся к нам. «Э, привет, Игорь!» — сказал я. «Вы что здесь делаете?» Его хорошее настроение явно куда-то улетучилось. «После отбоя! Да вас двоих директор за милую душу, но за такое поведение выпрет!» «И кто это ей скажет, интересно?» — иронично спросил я. «Может быть, кто-то, кто прячется в заброшенном корпусе и ворует откуда-то консервы?» На несколько секунд повисло молчание. Игорь сверлил глазами нас, а мы его. Я смотрел прямо, Мамонов из-под лобья. Первым сдался бывший вожатый. «Так, ша, ребята!» Он примирительно поднял ладони. «Вы меня вычислили и подловили. Я никому ничего не скажу». «Но ведь и вы не скажете, верно?» «Это почему еще?» Мамонов задрал подбородок. «А может, ты беглый зэк на самом деле? И тебя надо в милицию сдать давно». «Почему ты мне тыкаешь, Мамонов?» Игорь шагнул к нам. «Вы — это уважительная форма обращения к взрослому», — рассудительно проговорил Мамонов. «А я тебя что-то не уважаю сейчас». «Так, простите, ребят, я веду себя как дурак от неожиданности просто». Плечи Игоря поникли, он ссутулился и опустился на матрас. «На самом деле, я даже рад, что вы меня застукали. Мне будет проще, если мою тайну будет знать кто-то еще». «Тайну?» — оживленно спросил Мамонов. «Я же могу рассчитывать на ваше молчание, если все-все вам расскажу?» — кратчево спросил он. «Только если ты никого не убил и не ограбил», — быстро сказал я. «Или еще какое-то преступление не совершил. Ведь тогда, если мы никому не расскажем, мы станем пособниками». «Нет-нет, вовсе нет», — Игорь замахал руками. «Тогда ладно. Я кивнул и посмотрел на Мамонова. Он тоже кивнул. «Мы могила. Валяй, рассказывай». «Дело такое, ребятки». Он хлопнул ладонями по коленям. «Так-с, с чего бы начать?» «А правда, что у тебя отец в Израиль сбежал?» Вдруг спросил Мамонов. «Что?» Даже света луны хватило, чтобы увидеть, как Игорь побледнел. «Что за чушь?» «Нет, конечно нет. Он уехал в экспедицию на Камчатку. Мой отец вулканолог. У них очень долгие экспедиции. Бывает, что по нескольку лет. Вы же этого не знали?» «Да я просто спросил». Мамонов отвернулся. «Так что за тайна?» «Кто вам наговорил про меня гадостей?» Глухо спросил Игорь. «Да никто не наговорил, я просто спросил». Мамонов пожал плечами, сделанным равнодушием. «О таких вещах просто так не спрашивают», — сказал Игорь. «Зато сейчас ты не будешь нам врать, потому что я сбил тебя с настроя», — Мамонов улыбнулся. «Надо же, личные счеты». «Надо же, а я не думал, что ты такой злой», — проговорил Игорь. «Я тоже много чего не думал», — буркнул Мамонов. «Хотите правду?» Игорь хмуро уставился в окно, за которым маячила луна, словно обгрызенный кусок светящегося сыра. «Я понятия не имел, что отец собирается это сделать. Он нам с матерью ничего не сказал. А там ведь кучу бумаг надо собрать, собеседования всякие пройти. Он огорошил нас в апреле. Представляете?» «Уезжаю», — говорит. «Все у меня готово. Прощание не затягивайте, пожалуйста». Хлопнул дверью. Я мать половину вечера отпаивал корвалолом, потом пришлось скорую вызвать. Она тоже ничего не знала. А потом началось. Меня вызвали сначала в комитет комсомола, потом в деканат. Вы даже не представляете, что это такое. Сначала они придумали мне какую-то липовую аморалку и исключили из комсомола. Потом отчислили из института прямо перед сессией, якобы за подделку подписи в зачетной книжке и еще какие-то там придуманные вещи. Никто ничего мне прямо не сказал. Просто взяли и отовсюду вычеркнули. И откуда узнали только? Перед сессией, да. А я должен был на все лето в археологическую экспедицию ехать, на Байкал. Оттуда меня, понятное дело, тоже вычеркнули. Даже на разнорабочего договориться не удалось. Хотя до этого они все уши нам прожужжали, что нужны разнорабочие, не хватает рук в экспедиции. А тут все, как отрезало. Извини, говорит, вакансий нет. Амба. А у матери сердце. Я ничего ей не сказал. Про институт, про экспедицию. Собрал рюкзак, взял учебники. И мать одну дома бросил? Резко спросил Мамонов. С больным сердцем. Не одну, буркнул Игорь и сверкнул на Мамонова глазами. С ней осталась сестра с мужем. Он замолчал. «И что дальше было?» — спросил я нетерпеливо, тоже бросив непонимающий взгляд на Игоря. «Я думал, что Надежда Юрьевна возьмет меня на работу», — сказал Игорь. «Но когда вошел к ней, то сразу понял, что нет, что она уже знает. Поэтому я просто сделал вид, что заглянул по старой памяти. Рассказал, что живу на даче у друга в Егоровке, и чтобы она мной располагала как хочет, потому что я бездельничаю, а хочу пользу приносить. Безвозмездно, то есть даром». Засмеялся принужденно. Я улыбнулся, а Мамонов продолжал сверлить его взглядом. «Ну теперь-то что, Мамонов?» Игорь стукнул кулаком себе по колену. «Все, не вру, говорю как есть. С удовольствием наврал бы чего-нибудь, даже заготовил парочку историй, но не стал. Что тебя не устраивает?»